Пункт 30. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосудов. Выведем формулу для расчета давления на дно и стенки сосудов. Вспомним, что вес – это сила, с которой тело давит на опору. Давление по определению, пункт 25, равно действующей силе, деленной на площадь. Значит, давление P равно F, деленное на S. Сила F равна весу жидкости, то есть F равно P равно ρ, умноженное на V, умноженное на G. Плотность умножить на объем и умножить на коэффициент G, равный 9,8 ньютона килограммов. V равно S, умноженное на H, где S – площадь основания сосуда, H – высота столба жидкости. Итак, P равно ρ, умноженное на S, умноженное на H, умноженное на G, деленное на S, равно ρ, умноженное на G, умноженное на H. Таким образом, давление столба жидкости – равно плотности жидкости ρ, умноженной на коэффициент g, равный 9,8 ньютона килограммов, и на высоту столба жидкости h. Если все данные в этой формуле выразить в системе Си, то давление получится в паскалях.